значит не уважать себя и ронять собственные достоинства. Посудите сами, почему никто не оскорбляет тетушку Джоу? Потому что она никого не задирает. Я бы советовал вам пойти домой и успокоиться. Не слушайте этих негодяек, которые только и умеют ссорить людей, делают их посмешищем, да доставляют всем лишние хлопоты. Как бы ни был силен ваш гнев, потерпите несколько дней, пока вернется госпожа Ван, она все уладит. На все это наложнице Джао нечего было возразить, и она молча удалилась. Оставшись наедине с Ливань и госпожой Ю, Таньчунь с нескрываемым раздражением говорила Личи. Она очень легко верит всяким сплетням. Соображения у нее никакого. Я понимаю, весь этот скандал произошел из-за того, что потерявший всякий стыд служанки подстрекает ее к ссорам, делает из нее посмешище, стараясь напакостить с ее помощью тем, кого они недолюбливают. Чем больше она думала о происшедшем, тем сильнее закипал гнев ее груди. И она, наконец, приказала во что бы то ни стало дознаться, кто подстрекнул наложницу Джао затеять всю эту историю. Женщины поддакнули ей, пообещав исполнить ее приказание, но, выйдя за дверь, лишь переглядывались и усмехались. «Разве выловишь иголку, упавшую в море?» Вызвали служанок наложницы Джао и всех служанок из сада. Каждую из них в отдельности допросили. Но все только твердили, что ничего не знают. Так, не добившись толка, женщины вернулись и доложили Таньчунь. Сразу все выяснить невозможно, придется действовать не торопясь. Нужно выявить всех, кто распускает слухи и сплетничает, и наказать. Гнев Таньчунь постепенно улегся, но как раз в это время к Таньчунь украдкой проскользнула Ай Гуань и рассказала ей. Виновница всех этих происшествий – мамка Ся. Она не в ладах с Фан Гуань и всегда ищет случай к ней придраться. Это она донесла, что Оу Гуань недавно сжигала в саду бумажные деньги. К счастью, второй господин Бао Юй принял всю вину на себя – и ее затея провалилась. Сегодня, когда я носила барышне платок, то случайно заметила, как мамка Ся о чем-то шушукалась с тетушкой Джао. Но при моем появлении они сразу умолкли и разошлись. Слушая ее, Таньчунь была убеждена, что виной всему чей-то злой умысел. Однако она считала, что все девочки-актрисы страшно избалованы и всегда стараются выгородить друг друга. Поэтому она только кивала головой, но не решалась принять слова девочки в качестве бесспорного доказательства. Надо сказать, что внучка мамки Ся по имени Сяо Чань состояла на посылках у Таньчунь. Она всегда делала покупки для служанок, прислуживавших в комнатах, и девушки очень ее любили. В этот день после обеда, когда Таньчунь находилась в зале и занималась хозяйственными делами, Цуймо, которая в это время присматривала за комнатами, позвала к себе Сяо Чань и попросила ее купить немного сладостей. «Я только что подметала большой двор, и у меня болят ноги и спина», — ответила Сяо Чань. «Пошлите кого-нибудь другого». «Кого же я пошлю?» — улыбнулась Цуймо. «Иди сюда скорее, я тебе кое-что расскажу, а ты попутно предупредишь свою бабушку, чтобы она остерегалась». И тут Цуймо рассказала девочке о том, как Ай Гуань жала мамку Ся. «Эта негодница тоже вздумала над даме насмехаться», — возмутилась Сяо Чань и, позабыв об усталости, взяла у Цуймо деньги. «Хорошо, я все расскажу». Она вышла из дому и направилась к задним воротам. На кухне, которая находилась неподалеку от этих ворот, сейчас никто не был занят. Все повара и кухарки сидели на крыльце и точили лясы. Мамка Ся была среди них. Сяо Чань послала одну из женщин за покупками,